Время от времени Толстой возвращался к литературе. Он написал повести «Крейцерова соната», «Отец Сергий», роман «Воскресенье», но на них уже во многом лежала печать новых взглядов писателя. Когда в России началась социальная смута, восстание и кризис, Толстой очень болезненно воспринял эти события. Он написал письмо царю, в котором просил отменить частную собственность на землю. Когда в России была введена смертная казнь, Толстой опубликовал статью «Не могу молчать». Он вслух заговорил об ужасе всего того, что происходило в стране. Толстой никогда не поддерживал революционеров. Он считал их страшным злом для России. Но виновными в сложившемся положении он всегда называл царя и правительство. За чтение и распространение статьи «Не могу молчать» людей сажали в тюрьмы. Толстой стал человеком, от которого часть русского общества ожидала получить ответы на все вопросы, противопоставляя его официальным властям. Толстой не мог дать ответа на эти вопросы. Нравственное самоусовершенствование, опрощение, непротивление злу насилием не спасли Россию, двигавшуюся к страшному кризису. Толстой чувствовал и понимал это, и мучительно переживал начавшуюся на его глазах трагедию. Трагично сложилась и семейная жизнь Толстого. До женитьбы он имел много связей с женщинами и воспринимал эти связи как тяжелый плотский грех, боролся с собой, стыдился, преувеличивал свои пороки и мечтал о чистой, возвышенной любви и гармоничной семейной жизни. Он пережил несколько романтических влюбленностей и женился на Софье Андреевне Берс. Ее отец был из обрусевших в нескольких поколениях немцев. Он служил врачом при военной тюрьме для офицеров и дослужился до чина коллежского асессора, дававшего право на дворянство. Мать Софьи Берс, Любовь Александровна, родилась в семье соседа Толстых по имению Исленьевых, от ушедшей к Исленьеву от мужа княгини Козловской, которая, в свою очередь, происходила из семьи знатного и богатого графского рода Заводовских. Этот брак не был официальным, поэтому Любовь Александровна и считалась незаконно рожденной. Софья Андреевна Берс всегда помнила о своем как бы неполноценном аристократическом происхождении. Это чувство неполноценности впоследствии очень сильно задевало ее самолюбие и портило характер. Семьи Толстых и Берсов были знакомы домами. Толстой посещал Берсов как семью, где на выданье было 3 дочери невесты. Считалось, что у него роман со старшей сестрой, Лизой, но неожиданно для всех он сделал предложение средней сестре и женился на ней. До встречи с Софьей Берс Толстой строил планы женитьбы на простой крестьянке. Эту крестьянку звали Аксинья. Она была очень красива и обладала необычайной притягательной женской силой. Она родила Толстого сына, Тимофея. Отношения с ней во многом описаны в рассказе Толстого «Дьявол», хотя сам сюжет этого рассказа не имеет отношения к Толстому и взят из жизни другого человека. Семейная жизнь Толстых началась, как казалось им, счастливо. Толстой любил жену, она помогала ему в работе, Софья Андреевна иногда десятки раз переписывала рукописи справкой мужа. Но с годами отношения в семье испортились. Софья Андреевна ревновала Толстого к литературе, требовала, чтобы он подчинялся правилам жизни, принятым в обществе его круга. Она читала его дневники. Он знал это, прятал свои записи. Ему приходилось писать 2 дневника. Один обычный и второй тайный дневник для одного себя. Софья Андреевна требовала денег, чтобы устроить жизнь взрослых детей так, как жили люди в их среде. Толстой в это время пришел к мысли, что такая жизнь не просто неправильна, но и преступна. Когда вокруг Толстого появились его последователи, толстовцы, жена ревновала к ним. Она занялась издательской деятельностью, старалась получить как можно больше прибыли, а Толстой в это время каждую копейку, полученную за свои сочинения, уже воспринимал как личное преступление перед людьми. Самый любимый сын Толстых, очень похожий на Льва Николаевича и внешностью, и характером, и, как казалось родителям, способностями, умер в детстве. До взрослых лет дожили 7 их детей. Сыновья кутили и прожигали жизнь, как некогда сам Толстой в молодости, и требовали раздела имения и денег для праздной жизни, вызывавшей у отца отвращение. Один из сыновей, Лев Львович, писал полуграфоманские романы. Он считал, что превзошел отца как писатель, и что его литературной карьере мешает только внимание читающей публики к его отцу. Сын Толстого от крестьянки Аксиньи, Тимофей, служил в Ясной Поляне кучером. Дети Толстого относились к нему как к брату. За год до смерти Толстой записал в записной книжке. Посмотрел на свои босые ноги. Вспомнил Аксинью. То, что она жива, и говорят, Ермил, мой сын, Толстой тут перепутал, Ермилом звали мужа Аксиньи, и я не прошу у нее прощения, не покаялся, не каюсь каждый час и смею осуждать других. Всю жизнь, пытаясь решить вопрос, как устроить так, чтобы все люди были счастливы, любили друг друга, трудились, добывали себе хлеб честным трудом своих рук, Толстой так устроил свою семейную жизнь, что она превратилась в мучение и для него самого, и для семьи. Он несколько раз заговаривал с женой о разводе, отказался от всего имущества. Жена изводила его постоянной слежкой, терроризировала угрозами самоубийства. В конце концов, 82-летний измученный Толстой ночью тайно сбежал из дома. Он думал или скрыться где-либо на Кавказе, или, если удастся достать заграничный паспорт, уехать в Болгарию. В поезде он и сопровождавшая его дочь, и толстовец Душан Маковицкий читали газеты, которые уже на всю Россию кричали о его бегстве и о поисках, которые начала Софья Андреевна. На станции Остапова у Толстого началось воспаление легких. Он прожил еще несколько дней в комнате начальника станции. Прибывшая на станцию Софья Андреевна жила в вагоне, по просьбе Толстого ее не пускали к нему. Состояние Толстого ухудшалось. В бреду он звал свою младшую дочь, Машу, умершую 4 года назад, повторяя слова «Удирать надо! Надо удирать!». Придя в сознание, он успокоился и, засыпая, проговорил. «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое».